Второй мужчина, одетый в золотые доспехи, имел могучее телосложение и, спуская величественную и героическую ауру, напоминал больше человека действия, чем искусного оратора. Он словно всю свою жизнь находился на грани между жизнью и смертью. Это был член правящей восточной династии, восемь принц, Цзиву. Женщина была одета в облегающие блестящие одежды, а в ее глазах можно было увидеть сияние невероятной воли к борьбе. Это была принцесса Пинья, Ахаха. Юный мастер семьи Хай беззаботно рассмеялся, сказав: «Принцесса Пинья, интересно, в тот день, если бы младшая принцесса Мо не сбежала, какой бы результат был бы у вашей битвы?» «Я проиграла бы». Принцесса Пинья также сделала глоток чая и, отставив свою чашку, после небольшой паузы сказала: «Она не использовала полную свою силу, чтобы разбить меня. Одновременное использование нескольких огненных духов – это не та сила, с которой можно легко справиться. Однако в тот день она не стала использовать эту силу. И хоть внешне все выглядело так, словно наш бой прошел в ничью, на самом деле я была полностью разбита». Сказав это, принцесса Пинья одним глотком допила остатки своего чая. «Ох, принцесса Пинья, не принижайте себя. Вы ведь тоже не использовали свою трансформацию в бессмертного зверя для этого боя, верно?» «Таким образом, результат боя все еще неизвестен. Вы слишком строги к себе, говоря подобные вещи», — снова улыбнулся юный мастер Хай. «Я не принижаю себя, а реально оцениваю силу своего противника». Принцесса Пинья снова наполнила свою чашу и осушила ее одним залпом. «Ха-ха, сколько себя помню, принцесса Пинья всегда была такой. Несмотря на свой гордый и воинственный характер, она всегда честно признавала свое поражение. Это очень похвальная черта характера. Она может стимулировать развитие боевого духа. В конце концов, младшая принцесса Мо, Шигуань, обладает телом алхимика и владеет несколькими духами огня. Так что найти человека, который смог бы сравниться с ней в силе в ее возрастной категории, довольно тяжело. Во всей восточной династии, боюсь, только наш кран-принц со своим телом бога восточного континента сможет одолеть младшую принцессу Мо», — сказал восемь принц, улыбнувшись, а затем поднял свою чашу и сделал глоток чая. «Не совсем. Разве юный мастер Хай не обладает также несколькими духами воды, вода и огонь? Если юный мастер Хай столкнется с младшей принцессой Мо, совершенно не факт, что она сможет выиграть. Если юный мастер Хай сможет одолеть принцессу Шигуань, то он сможет жениться на ней, она уж точно не хуже Инчжэнь Луа», — ехидно рассмеялась принцесса Пинья. «Ха-ха-ха, спасибо на добром слова, принцесса Пинья. Если мне когда-нибудь посчастливится повстречать младшую принцессу Мо, я обязательно сражусь с ней, но все же думаю, что будет намного лучше, если она сдастся нам сама», — с дежурной улыбкой на лице сказал юный мастер Хай. После слов принцессы Пинья, идея захвата принцессы Шигуань также сильно заинтриговала его. «Кстати, принцесса Пинья, я хочу спросить вас кое о чем». «Да, я с радостью постараюсь ответить на твой вопрос, если знаю на него ответ», — сказала принцесса. «Правда ли, что в день, когда вы сразились с принцессой Шигуань, она была с молодым человеком?» — спросил юный мастер семьи Хай. «Верно, вместе с ней был один парень, но его сила не была велика. Он находился лишь в сфере короля, а что?» — рассмеялась Пинья. «Похоже, что юный мастер Хай действительно заинтересовался младшей принцессой Мо. Я угадала?» «Не совсем», — улыбнулся юный мастер Хай. «Дело в том, что, покинув свой дом в первый раз, Инчжэнь Луа приняла к себе какого-то проходимца в качестве своего ученика. Его зовут Сюань Юань. Но этот парень оказался настолько дерзким, что заявил, что поставит всю восточную династию на уши, если я посмею жениться на ней. Ха, а у него довольно длинный язык. Он лишь в сфере короля, а уже осмеливаться угрожать нашей стране, да он с головой не дружит», — презрительно фыркнул восемь принц. «Конечно, вполне возможно, что парень просто псих, но позволю себе заметить, что он является учеником секты воинов-дракона. Кроме того, он скорее всего как-то связан с принцессой Шигуань, так как человек, который был рядом с ней в день битвы с принцессой Пинья, скорее всего был именно он», — продолжил юный мастер Хай. «А, точно, когда ты это сказал, я вспомнила, что за тем парнем гналось несколько императоров, желая убить его, но Шигуань была рядом с ним, выступая в качестве охранника, так что эти императоры и рады бы были убить его, но боялись нападать на него. А затем прямо во время битвы с Шигуань до меня дошли слухи, что генерал Ли погиб, Таким образом, я сразу же предложил отменить наш бой с Шигуани, она сразу же согласилась на мое предложение. Кивнула головой Пинья. Ха-ха, похоже, что история действительно имеет тенденцию к повторению, так как некоторое время назад я отправил 4 своих лучших стража во главе 24 великих мастеров, чтобы убить этого парня. Таким образом, независимо от результата, они должны скоро дать о себе знать. К тому времени, вполне возможно, что сюда могут заявиться Инчжэнь Луа на пару с принцессой Шигуани тогда. Я надеюсь, что вы поможете мне разобраться с этой ситуацией. А если мы сможем остановить Шигуань, то это можно будет считать абсолютным успехом. Последние несколько дней юный мастер Хай продолжал активно собирать информацию о Сюань Юане и уже полностью все спланировал. Ну, этот вопрос непосредственно касается чести моей восточной династии. Кроме того, таким образом мы сможем нанести очень сильный удар по семье Мо. Я не могу уклоняться от своего долга и с радостью помогу тебе, юный мастер Хай. А когда все закончится, мы с удовольствием выпьем за твое здоровье на твоей свадьбе с Шигуань, рассмеялся восьмой принц. Ха-ха, если все пройдет по плану, то этой свадьбе точно быть. Юный мастер Хай почувствовал себя весьма удовлетворенно. Интересно, было бы неплохо схватить того парня. Хоть он и является лишь экспертом в сфере короля, но он явно отличается от других людей. В тот день, когда умер Лиган, Юн Лин также погиб от руки этого парня, сказала принцесса Пинья. Ну, я отправил за этим мусором 4 императоров, так что скорее он сдохнет, как бездомная шавка. Таким образом, я сожалею, но вашему желанию не суждено сбыться, самодовольно и напыщенно заявил юный мастер Хай. Но именно в этот миг пространство вокруг заколебалось и открылся пространственный разлом, из которого выпал водяной питон, упав прямо в море цветов. Затем змея быстро трансформировалась в человека, и люди вокруг увидели полностью окровавленную стражу небесной воды, а на ее теле были ужасные раны. «Юный господин, охота на Сюань Юаня завершилась нашим полным поражением». Сказав это, страж небесной воды окончательно потеряла свое сознание, а юный мастер Хай почувствовал себя так, словно ему превселюдно отпустили пощечину. Его душа мгновенно наполнилась гневом, когда он бросился к стражу небесной воды и дал ей исцеляющую пилюлю, дабы стабилизировать ее раны. В этот миг шквальный ветер разразился вокруг, и бабочка северного ветра превратилась в стража небесного ветра, которая встала на одно колено. Затем она посмотрела на серьезные раны стража небесной воды и подавленно сказала: «Юный господин, страж небесного огня, страж небесной молнии и 24 стража на пике великого мастера были полностью убиты. Попытка убить Сюань Юаня завершилась полным провалом». Юный мастер Хай окончательно взбесился и мрачным голосом сказал: «Что там, мать вашу, произошло? Эти раны, они получены от огня. Вы что, столкнулись там с Шигуань?» Но страж небесного ветра отрицательно покачала своей головой. «Нет, этот Сюань Юань оказался слишком ужасающей личностью. Он подчинил себе гвардейца семьи Инь, который был на пике сферы императора и использовал его как свое ездовое животное. Кроме того, вместе с ним была таинственная девушка на уровне императора, но ее сила достигала как минимум 4000 драконов, и была еще одна девушка, которая оказалась дочерью главы восточного отделения торгового центра Тайбай, Бай Циша, Бай Юньян, которая использовала против нас талисман 7-го ранга уровня монарха. Страж небесного ветра честно рассказал о том, что произошло на самом деле, отчего глаза юного мастера Хай снова наполнились гневом, когда он пробормотал: «Неужели Бай Юньян также влюбилась в него? Бай Циша, а ты вырастил весьма хорошую дочь. Юный мастер Хай, я могу использовать влияние своей императорской семьи, чтобы оказать давление на Бай Циша и заставить его взять под контроль свою дочь. Что скажешь?» Восемь принц отвечал за боевую мощь династии, в то время как семья Хай была очень искусна в интригах и манипуляции информацией. В их подчинении было много разных информаторов, так что у них было много разных козырей в рукаве, из-за чего все влиятельные силы в Восточной империи пытались наладить с ними дружеские отношения для взаимной выгоды. «Восемь брат, ты что, хочешь, чтобы наш отец посадил тебя под домашний арест на 10 лет? Ба Циша, этот не тот человек, перед которым ты можешь качать права. Суммы торговых оборотов нашей империи с торговым центром Тайбай каждый год достигают астрономических цифр. И в подобной ситуации, если ты попытаешься использовать силу против торгового дома Тайбай, вместо диалога, ты не только ничего не добьешься, но сделаешь посмешищем всю нашу восточную династию», – несчастно заявила Пинья. Услышав слова принцессы, восемь принц сразу же умолк. «Ну, раз такое дело, то похоже, что мне придется лично проверить силу этого Сюань-Юаня». Взмахнув рукавами, холодно сказал юный мастер Хай. «Небесный ветер, ты должна хорошо позаботиться о небесной воде, а у меня есть дело, которое требует моего безотлагательного вмешательства. Юный мастер Хай, я пойду вместе с тобой. Я также хочу посмотреть на человека, который завладел сердцем дочери Бай Циша. В конце концов, этот человек должен быть очень необычен». Пинья встала и вышла из павильона. «Сестра Пинья права, мы должны пойти вместе с тобой. Если там все еще находится леди Бай с ее талисманами уровня монарха, то мы сможем остановить ее, и ничто не помешает юному мастеру Хай расправиться с этим Сюань-Юанем», — сказал восемь принц. «Ну, я могу определить местоположение Сюань-Юаня, так что тогда давайте все выдвигаться в путь». Юный мастер Хай достал талисман уровня монарха, который назывался «Небесный ветер дорог», который также являлся предметом, который создал монарх фиолетового ранга. И в следующий миг трое людей неожиданно исчезли из сада. Трое одних из самых влиятельных людей восточной династии устремились в погоню за Сюань Юанем, чтобы убить его. Тем временем, Сюань Юань, проводив взглядом улетающую Бай, тяжело вздохнул. Он даже представить себе не мог, что доживет до того момента, когда его станет защищать Мо Чоу. «Ха-ха, парень, чего нос повесил? То, что Бай положила на тебя глаз, огромная удача для тебя, так как ее семья далеко не простая, и то, что она использовала подобные вещи, просто чтобы защитить тебя, обычное дело для нее. Что же касается Мо Чоу, то она обладает телом тысячи духов, так что нет ничего плохого в том, что она станет прикрывать тебе спину. Не забывай, что ты все еще находишься в сфере короля и полностью укрепил только 4 из 5 своих внутренних органов. Тебе еще только предстоит завершить великую трансформацию короля. Но как только ты сделаешь это, даже император на пике своих сил не сможет навредить тебе. Когда придет время, ты поймешь суть моих слов. Как только техника пожирателя перейдет на новый уровень, твои силы также резко возрастут. Рассмеялся жадность. Вы обходитесь мне слишком дорого. Чего стоит одна жила источников энергии, которую вы чуть ли не в одиночку поглотили на пару с яйцом. И что-то мне подсказывает, что ситуация не станет лучше, когда яйцо вылупится. Вот если бы вы умели производить золото, то вам цены бы не было. А так я боюсь, что просто не смогу прокормить эту великую лошадь пожирателя империи. Снова вздохнул Сюань Юань. Жадность снова рассмеялся. А Ю Сюй тем временем направился в направлении секты Линлонг. Сюань Юань и компания не знали, что в данный момент за ними уже гнались мощные силы из Восточной империи. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 190. Разбор полетов. По пути к секте Линлонг Сюань Юань сидел в позе лотоса на Юсю и рядом с Мо Чоу, и они вместе любовались безграничными горами и реками Восточной династии, восхищаясь размерами этой империи. А во, братик Сюань Юань, Восточная династия действительно большая, а воздух такой свежий и чистый. Мо Чоу хотела бы, чтобы тетя Мэй тоже посмотрела на это вместе с нами. С сияющими глазами Мо Чоу смотрела по сторонам, но вспомнив про свою тетю, она печально вздохнула. Сюань Юань знал, что Мо Чоу выросла рядом с Су Мэй, и неизбежно в свои самые счастливые моменты жизни она будет желать разделить их с ней. Таким образом, чтобы не затрагивать эту тему еще больше, тем самым огорчив Мо Чоу еще больше, он сразу же рассмеялся. «Мо Чоу, вскоре мы прибудем в секту Линлонг, где живет множество красивых сестер, так что то место будет намного прекраснее этого». «Ах, Мо Чоу знает про это», — радостно кивнула свой головкой Мо Чоу. «Откуда?» – удивился Сюань Юань. «Это все благодаря этому наряду, который мне купил братик Сюань Юань. Когда я смотрю на него, то могу видеть, что он очень долгое время находился в светлом и добром месте. Так что Мо Чоу пришла к выводу, что в том месте должно быть много добрых и хороших сестер», — несколько возбужденно сказала Мо Чоу. «Хаем, интересно, сумели ли 5 учителей договориться об разрешении для меня?» — вздохнул Сюань Юань. Он был совершенно незнаком с сектой Линлонг, так что понимал, что второго такого шанса у него может и не быть. «Братки Сюань Юань, не беспокойся, сестры из секты Линлонг очень хорошие, так что они не станут препятствовать 5 дедушкам», — беззаботно улыбнулась Мо Чоу. У нее не осталось и следа от печали или каких-либо забот, отчего Сюань Юань даже стал немного завидовать ей. Их путешествие продолжалось в течение 2 дней и ночей, но они все еще были полны сил. На сегодняшний день сила Мочоу была намного выше силы Сюань Юаня, так что им даже не нужно было останавливаться, чтобы перекусить. Но даже с такой скоростью до границы секты Линлок все еще оставались 1000 миль. Однако они не сильно спешили. И вот, когда Сюань Юань закрыл свои глаза для медитации, неожиданно несколько мощных аур обрушилось на них, заставив их задыхаться. Шокированный в душе, Сюань Юань быстро обернулся, а Мо Чоу с паникой в голосе воскликнула: «Братик Сюань Юань, берегись! Похоже, что они все-таки пришли». Прищурившись, Сюань Юань смотрел назад. Там было 2 мужчин и 1 женщина. Их сила была очень велика. С женщиной Сюань Юань уже сталкивался ранее, так что он узнал ее. Ее звали принцесса Пинья. «Не думал я, что даже принцесса Пинья придет сюда. Она обладает мощным духом земли, так что боюсь, что в этот раз легко сбежать у нас не получится». Через несколько мгновений на тело Сюань Юаня обрушились 3 мощные силы, но так как он обладал 4 стихийными духами из 5, он без проблем освободился от этого давления. «Что ж, давай посмотрим, как ты теперь будешь выкручиваться», — сказал юный мастер Хай. Он был в синем халате и аккуратно уложенными черными волосами. Его руки были сложены за спиной, словно он был господином этого мира, а в его глазах можно было увидеть, что он ни во что не ставит Сюань Юаня. «Насколько я понимаю, ты, юный мастер семьи Хай, не так ли?» — с насмешкой спросил Сюань Юань. «Именно. Ты, жалкий простолюдин, не только посмел угрожать мне, но даже посмел претендовать на Инчжэнь Луа. Кстати, я слышал, что леди Бай также путешествует с тобой, верно? И долго ты собираешься прятаться за женскими юбками? Сначала тебя спасла Ши Гуань, несколько дней назад леди Бай, а сегодня будешь прятаться за этой малышкой рядом с тобой?» — с презрением в голосе заявил юный мастер Хай Сюань Юаню. «Ну, с вами троими, я действительно навряд ли справлюсь. Однако, если вам не терпится умереть, то можете смело нападать. Я, Сюань Юань, совершенно не боюсь вас». Взгляд Сюань Юаня наполнился убийственным намерением. «Бугага, парень, а у тебя есть некоторый хребет, но не переживай, ты не достоин того, чтобы сражаться со мной, 8 принцем королевской династии. Ты слишком слаб для меня, и уж тем более, мы не собираемся нападать на тебя все вместе. Если ты сможешь избежать рук юного мастера Хай, то мы даже можем признать твои способности». Издевательски рассмеялся 8 принц. «Сюань Юань, зачем было все доводить до такого состояния? Леди Бай явно неровно к тебе дышит, кроме того она является дочерью Бай Циша, который возглавляет восточное отделение торгового центра Тайбай. Если бы женишься на ней, то никто не посмеет тебе и слова сказать, так зачем же ты сопротивляешься тому, чтобы Инчжэнь Луа вышла замуж за юного мастера Хай?» — тихо спросила принцесса Пинья. «Если бы мой прекрасный учитель добровольно желала бы вступить в этот брак, то, естественно, что я не сказал бы и слова против. Однако она не желает этого брака с семьей Хай, тем не менее, ее брат решил силой выдать ее замуж, так что она была вынуждена бежать из собственного дома. Таким образом, естественно, что я должен протянуть руку помощи своей прекрасному учителю, которая не может самостоятельно решить эту проблему. Никто не имеет права принуждать ее к чему-либо». Сюань Юань был настроен крайне решительно. Было видно, что он ни за что не изменит свое мнение. «Да я смотрю, тебе жить надоело. Что ж, не хочешь по-хорошему, значит будет по-плохому. Я хочу посмотреть, сможешь ли ты ответить за свои слова», — сказал юный мастер Хай и взмахнул свой рукой. Неожиданно огромная волна воды сформировалась из его ци и устремилась к Сюань Юаню. В этот миг Мо Чоу сделал шаг вперед и раскрыла радужный зонтик в своих руках, создав цветной барьер, который полностью защитил Сюань Юаня. С мощным ударом вода из ци врезалась в барьер Мо Чоу, но в следующий миг под воздействием таинственной силы полностью рассеялась. Сюань Юань и Мо Чоу продолжали стоять подобно горе, совершенно неподвижно, ни капли не пострадав. «Что ж, весьма неплохо, но это была лишь самая малая часть моей силы. Юный мастер Хай уже достиг пика сферы императора и практиковал семейную технику уровня бессмертного. Кроме того, его тело обладало 2 духами воды, так что его сила уже достигла уровня в 5500 драконов. Так что он вполне мог на равных сражаться с обычными монархами первого ранга. Но он совершенно не ожидал, что эта маленькая девочка сможет сегодня остановить его. Так юный мастер Хай сразу же понял, что ее сила была больше его собственной, однако он все еще не использовал свой дух воды. «Сюань Юань, снова прячешься за юбками, выходи и сразись со мной». Юный мастер Хай бросил мимолетный взгляд на Мо Чоу, но в следующий миг его взгляд просто прирос к ней. Для таких людей, как он, если они видели прекрасную девушку, то просто присваивали ее себе. «Ха, ну раз такое дело, то противником этой малышки буду я. Похоже, что этот простолюдин только и может, что прятаться за бабами». Рассмеялся восемь принца, и его доспехи засветились золотым светом. «Раз вы понимаете только силу, то не вините Мо Чоу за то, что она не будет с вами вежлива». Нахмурилась Мо Чоу. Она прекрасно понимала, что если эта троица нападет на них одновременно, то она не сможет навредить им, но если она использует защитную технику тысячи тел на полную мощность, то они также не останутся невредимыми, однако их было слишком много, и таким образом она максимум могла выиграть для них немного время. «Хо, как интересно, вы изучаете боевые искусства намного дольше меня и достигли пика своих сфер, но вам все равно хватает наглости обвинять меня, эксперта на сфере короля, который укрепил только 4 из 5 своих органов, в трусости и вызывать меня на бой». Презрительно рассмеялся Сюань Юань. «Парень, хватит нести бред, выпустив эту девочку против меня, ты подписал ей смертный приговор». Рассмеялся восемь принц, выпуская свет из своих рук. Мощный импульс Ци устремился к Сюань Юаню, но тот лишь подумал, и в его руке появился талисман пути небесного ветра. В данной ситуации он мог лишь полагаться на его силу, чтобы сбежать. Но в этот миг из тела Мо Чоу вырвался плотный свет, и на глазах у всех появилась тень, увидев которую, сердце Сюань Юаня резко подпрыгнуло от шока. «Ши Гуань, похоже, что после того, как ты присоединился к секте воинов дракона, ты уже вошел во внутренний двор, верно? А, ох, Мо Чоу, подумать только, всего за пару месяцев ты так сильно выросла, как такое возможно?» Когда Ши Гуань посмотрела на Мо Чоу, то на мгновение впала в ступор, сильно удивившись. Изящное тело Ши Гуань было одето в черный халат, который развивался на ветру, вызывая ощущение нереальности происходящего. Похоже, что с последней их встречи, ее сила стала еще больше, так что большинство людей вокруг просто не могли полностью прочувствовать всю ее глубину. «Сестра Ши Гуань, откуда ты здесь? А впрочем, мы сможем обсудить это позже. Ты пришла как раз вовремя, эти люди, используя свою силу, хотели запугать братика Сюань Юаня». Мо Чоу сразу же тыкнула пальцем в юного мастера Хай. «Да ну, что ж, Мо Чоу, будь уверена, пока твоя сестра Ши Гуань здесь, никто не сможет обидеть Сюань Юаня», — с улыбкой сказала Ши Гуань и холодно посмотрела на восемь принца, Цзиву. Глаза Цзиву дрогнули, даже выражение лица принцессы Пинья мгновенно стало очень серьезным, так как они совершенно не ожидали, что в подобной ситуации неожиданно появится принцесса Ши Гуань, намереваясь их убить. «Все совсем не так, мы вовсе не собирались запугивать его», — медленно сказала принцесса Пинья. «А даже если и так, то что с того? Этот Сюань Юань посмел угрожать моей восточной династии, сказав, что поставит ее на уши. Таким образом, я хочу, чтобы он просветил меня по данному вопросу. Он слишком наглый, и я, как принц восточной династии, не могу оставить этого просто так». Но вот Цзиву вел себя довольно грубо. С учетом юного мастера Хай, который владел двумя духами воды, их сил было вполне достаточно, чтобы сдержать Ши Гуань. «Я всегда отвечаю за свои слова, и если вас что-то не устраивает, то подавите свои силы до уровня короля с 4 укрепленными органами и выходите на бой один на один со мной, но я готов биться об заклад, что никто из вас не рискнет сделать этого. А если вы попытаетесь подавить меня с помощью своей силы, то боюсь, что я буду вынужден использовать все свои силы, и мы еще посмотрим, кто отправится на тот свет. И для этого мне совершенно не нужно полагаться на силу моих спутниц». Холодно улыбнулся Сюань Юань и выпустил из рук талисман пути небесного ветра, который также был творением фиолетового монарха. Скорее всего, его создал бессмертный ветра специально для Фенли. Когда Цзиву увидел талисман в руках Сюань Юаня, он немного занервничал, но не испугался. «Ты думаешь, что только у тебя есть талисманы, созданные фиолетовыми монарзами?» — рассмеялся Цзиву, но в этот миг юный мастер Хай остановил его и с улыбкой посмотрел на Ши Гуань. «Принцесса Ши Гуань, позвольте узнать, в каких отношениях вы состоите с Сюань Юанем?» «Вы действительно намерены его защищать?» Ши Гуань посмотрела на Сюань Юаня и, после небольшой паузы, сказала: «Он мой друг и, естественно, что я помогу ему. Ну раз так, то я могу лишь принять условия Сюань Юаня и подавить свои силы до его уровня, после чего мы сразимся с ним один на один. Однако у меня есть условия, и я хочу, чтобы принцесса Ши Гуань пообещала мне, что выполнит его». Юный мастер Хай говорил очень мягко и вежливо. Судя по всему, он не хотел справить на Ши Гуань плохое впечатление. «Говори, я являюсь главным наследником семьи Хай восточной династии, Хай Я. Таким образом, если я одолею Сюань Юаня, я хочу не только забрать его с собой, но также я хочу, чтобы младшая принцесса Мо, Ши Гуань, отправилась погостить ко мне в дом Хай. Я был бы рад провести время в компании принцессы Ши Гуань. Что скажите на это, младшая принцесса?» Изысканно рассмеялся Хай Я. «Итак, братишка Сюань Юань, что ты скажешь на это?» Рассмеявшись, Ши Гуань обратилась к Сюань Юаню. «Да будет так, прошу, господин Хай». На мгновение на лицо Сюань Юаня нахмурилось. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 191. Ты только и можешь, что понтоваться. На небольшой горной дороге, окруженной со всех сторон горами и густыми лесами, стояло несколько человек. Хай Я сложил своими руками печати вместе со звуком прибрежного моря. Невидимая сила ограничила его силу, запечатав изначально пугающую мощь его развития. Однако это совершенно никак не отразилось на нем, и на его лице все так же было самоуверенное выражение. Это было врожденное чувство превосходства выходцев благородных кланов перед простолюдинами, хоть оно ничем и не было обосновано. «Я подавил свой уровень развития, однако даже при максимальном подавлении я могу ослабить себя только до пика сферы короля, так что я не знаю, рискнешь ли ты сразиться со мной?» Хай Я был очень хитрым и даже в подобных ситуациях всегда оставлял для лазейки. Это был его способ вести дела. «Даже здесь пытаешься грязно играть?» Холодно улыбнулся Сюань Юань, после чего добавил: «Похоже, слухи не врали, что именно твоя семья Хай занимается интригами восточной династии. Что ж, сегодня я собираюсь окрасить твой дом Хай в кровавый цвет. Пускай восточная династия узрит, каких крыс они приютили. Бугага, весьма забавно». Хай Я не повелся на провокацию Сюань Юаня и стал медленно приближаться к нему, в то время, как Сюань Юань приготовился к его нападению. Сюань Юань посмотрел на Хай Я и сразу же понял, что даже подавив свои силы до пика сферы короля, он все еще обладал силой в 1100 драконов, что было даже выше силы Мочоу на пике сферы короля. Этот парень обладает телом воды и имеет в своем распоряжении как минимум двух духов воды. Таким образом, его сила все еще несколько выше силы Мочоу, однако он даже в подметке тебе не годится. Хотелось бы мне сегодня посмотреть на его скрытого духа воды. Раздался смех жадности в голове Сюань Юаня, однако тот все же считал весьма странным то, что Хай Я действительно согласился подавить свою силу до его уровня, подвергая свою жизнь опасности. Это было очень странно. «Ха, я понял». На лице Сюань Юаня появилась улыбка. «Хай Я, я собираюсь напасть, так что будь осторожен. Ха-ха, этот пацан реально считает, что если будет сражаться с кем-то в сфере короля, то он будет непобедим. Но даже если юный мастер Хай подавил свою силу до уровня короля, его силы все еще очень велики». Презрительно рассмеялся Цзиву. «Не спеши с выводами, этот ребенок тоже не так прост», — сказала принцесса Пинья. «Давай, я убью тебя словно мясник собаку». Но не успел Хай Я закончить свою речь, как сила Сюань Юаня стала стремительно расти. 1000 драконов, 1500 драконов. Как такое возможно, чтобы человек в сфере короля всего с 4 полностью укрепленными органами обладал силой в 1500 драконов? Шокированно воскликнут Цзиву. Принцесса Пинья и Ши Гуань также были сильно удивлены. Затем все увидели, как тело Сюань Юаня покрылось золотым светом, который затмил небеса, словно он весь был сделан из золота. После чего он резко устремился к Хай Я, атакуя его в лицо. Хай Я в душе также сильно удивился, так как он не ожидал, что навыки сокрытия этого ребенка окажутся настолько сильными. Со взрывом от тела Хай Я разошлись яростные волны воды. Из-за прямого попадания Сюань Юаня, его дух тяжелой воды Хай активировался без предупреждения. Даже одна капля воды этого духа обладала ужасающей силой, а когда они все собирались вместе, то в результате этой мощи было достаточно, чтобы на равных сражаться с пиковым экспертом сферы великого мастера, смешав его плоть и кровь с грязью. Однако, Сюань Юань был неустрашим. Он непосредственно ворвался в поток тяжелой воды и нанес свой удар, а бесчисленные волны воды стали впитываться его телом, словно эта вода была его родной средой обитания. Его сила не только не уменьшилась, но и увеличилась. Причиной этого стало поглощение воды его духом земли. Затем за спиной Сюань Юаня образовался аватар божественного драконьего древа, который стал жадно поглощать всю воду вокруг. Вместе с этим сам дух постепенно начал расти. Изначально все думали, что тяжелая вода Хай остановит Сюань Юаня, и никто не ожидал, что он не только сможет преодолеть ее защиту, но даже станет поглощать ее, чтобы усилить себя. В результате, душа Хайя наполнилась страхом. Как такое возможно? В этот миг Сюань Юань уже практически нанес свой удар, но неожиданно мантия Хайя засветилась голубым светом. Она была инструментом топ-класса небесного уровня и потребляла просто заоблачное количество ци Хайя, но в результате перед Хайя появился сияющий голубой щит, блокирующий кулак Сюань Юаня. Сюань Юань почувствовал себя так, словно его кулак попал в бесконечное море, вся его сила удара, казалось, уходила в никуда. Однако он все равно оставался совершенно спокоен, и его руку большой золотой диск, после чего он беспощадно нанес удар по этому защитному барьеру из воды. Дело дрянь. Лицо Хайя посинело от быстрого истощения его ци, а в следующий миг его тело преобразилось в морского дракона, парящего в небе с невероятно прочным телом. Сюань Юань совершенно не ожидал, что этот хмырь окажется настолько коварным. Когда Хайя обратился в морского дракона, его сила также резко возросла, подскочив с 1100 до 2200 драконов, увеличив свою мощь в два раза. Было ясно, что этот дракон не был духом воды, а являлся животным, в которого он мог перевоплощаться. «Подлец!» — выругался Сюань Юань. «Ха-ха, ты сказал, чтобы я подавил свое развитие до уровня короля, однако не сказал ни слова про то, что я не могу использовать техники уровня императора. Я использовал технику трансформации, чтобы поглотить морского дракона. Таким образом, он стал частью меня, но при этом я все еще не использую свои силы уровня императора, чтобы оказать на тебя давление». Обратившись в дракона, Хайя самодовольно ухмылялся, будучи очень гордым собой. Вместе с тем, как он превратился в морского дракона, сила его водного ци также возросла вдвое. Так что юный мастер Хай был полностью уверен в том, что на этот раз Сюань Юань в его руках. «Что ж, похоже, что у нас сегодня будет драконья отбивная с кровью», — сказал Сюань Юань, и его сила также начала снова расти. 1600 драконов, 1700 драконов, 1800 драконов. Когда сила Сюань Юаня достигла отметки в 1800 драконов, на лице Цзиву произошли очень сильные изменения. Как такое возможно? Он всего лишь жалкий король с 4 укрепленными органами, но его сила и правда достигла уровня в 1800 драконов. Эта сила за пределами любого здравого смысла, он вообще человек. На лице Пинья также было видно сильный шок. Когда она впервые увидела Сюань Юаня, она сразу же поняла, что он был весьма необычен, но она даже подумать не могла, что он был аж настолько необычен. Похоже, что когда этот парень вырастет, из всей восточной династии лишь кран-принц со своим телом бога Востока сможет совладать с ним. Хайя также снова испытал огромный шок, но к счастью рост силы Сюань Юаня остановился на отметке в 1800 драконов, так что у него все еще было довольно приличное преимущество. Обратившись в морского дракона, Хайя легко призвал новую волну водной ци, которая образовала несколько мощных волн, что разрушили несколько гор поблизости, вместе с частью лесного массива. Бесчисленное количество жизней было уничтожено в мгновение ока под воздействием тяжелой воды. Убийственный тяжелый водяной поток. С громким хлопком от тела морского дракона мощный поток тяжелой воды устремился в сторону Сюань Юаня. В то же время за спиной Сюань Юаня появился аватар его духа земли, могучий дух. С появлением могучего духа, Сюань Юань стал подобен нерушимой земле, а дух земли стал непрерывно поглощать тяжелую воду, в результате чего Сюань Юань не получил даже царапины. Более того, поглощенная тяжелая вода послужила источником энергии для развития могучего духа. В следующий миг могучий дух выпустил крайне подавляющую ауру, словно он был владыкой всей земли. Принцесса Пинья, которая также обладала духом земли, в этот миг почувствовала, как ее тело начало дрожать. «Это аура, возможно ли, что это легендарный 17 дух земли, святая могучая земля. Нет, здесь нет никакой ошибки, это должен быть он, в противном случае, моя земля подземной пыли не стала бы так сильно трястись. Это страх перед подавляющей силой. На лице принцессы Пинья отразился очень сильный шок. Что? Могучая святая земля. На лице Цзиву также отразился шок. Если это действительно было так, то юный мастер Хай был в большой опасности. После того, как атака Хайя была полностью развеяна, не нанеся абсолютно никакого вреда Сюань Юаню, за спиной Сюань Юаня появилось три аватара. Духа дерева, воды и земли, породив просто ужасающую убийственную ауру. Как только зеленый дракон-император появился за спиной Сюань Юаня, все невооруженным глазом смогли увидеть, как он с невероятной скоростью стал поглощать тяжелую воду Хайя. Лицо Хайя перекосилось от страха и гнева. Как такое возможно? Что происходит? В этот миг Сюань Юань отскочил в сторону и устремился непосредственно к Хайя, а его руки окутал золотой свет, который выпустил очень сильное давление. Можно было видеть, как эта мощная сила земли окутала морского дракона и сковала его, после чего Сюань Юань начала избивать дракона, разрушая его чешую до кровавых ран. «Да как ты смеешь, мне больно», — вопил Хайя снова и снова, пока Сюань Юань крепко держал его с помощью силы духа земли и активно избивал его, используя свои руки в качестве кнута. Сзиву и принцесса Пинья озадаченно посмотрели друг на друга. В то же время Мочоу была сильно возбуждена и громко кричала. «Так его, мочи плохих парней». Вместе с тем на лице Шигуань была слабая улыбка, так как она совершенно не ожидала, что за столь короткий промежуток времени Сюань Юань станет настолько ужасающим. Отпуская пощечины Хайя, Сюань Юань непрерывно приговаривал: «Я покажу тебе, как выбываться. Я засуну тебе твое высокомерие туда, куда свет не попадает». Скрутив морского дракона с помощью своего духа земли, Сюань Юань нещадно лупил Хайя по голове, пока у того не началось головокружение. «Ты хочешь, чтобы я не претендовал на Чжэнь Луа?» Но Инчжэнь Луа лично сказала мне, что если я смогу успешно атаковать ее хотя бы один раз, она станет моей. Более того, ты даже осмелился претендовать на Мочоу и принцессу Шигуань. И кто тут из нас не видит дальше собственного носа? Кто из нас тут ничего не стоит? Пока Сюань Юань избивал Хайя, цинично отчитывая его, тот взбесился до состояния, когда начал кашлять кровью, так как он не мог принять подобного расклада вещей. «Убью, абсолютно точно убью». Затем из тела Хайя начала распространяться мощная сила. Сердце Сюань Юаня подскочило, и он быстро отступил. Он знал, что Хайя, безусловно, не сможет стерпеть его оскорбление и снимет ограничивающую печать. «Ты посмел ударить меня, так что ты умрешь. Я однозначно убью тебя сегодня». Хайя снова принял свой человеческий облик. Его лицо от побоев было подобно свиной отбивной, но так как его тело было тело воды, то под воздействием водной ци, его раны стали быстро заживать, и вскоре, его лицо приняло прежний вид. В этот миг Шигуань выдвинулась вперед, встала перед Сюань Юанем и, слегка хихикнув, сказала: «Насколько я могу судить, сняв свою печать, юный мастер Хай признал свое поражение, не так ли? Если же вы хотите после этого напасть на Сюань Юаня, то это будет крайне невежливо. Принцесса Пинья считается очень честным человеком, интересно, что она скажет по этому поводу». Принцесса Пинья согласно кивнула и сказала: «Без сомнений, Хайя действительно проиграл. Этого достаточно, Хайя». Хайя мрачно посмотрел на Сюань Юаня, а его глаза, казалось, вот-вот начнут извергать пламя. Он еще никогда не был так унижен, так что он даже полностью забыл о его планах насчет захвата Мочоу и Шигуань. Все, чего он сейчас хотел, это убить Сюань Юаня. В этот миг на лице Цзиву появилась коварная улыбка, и он что-то сказал Хайя, отчего гнев того словно ветром сдуло, и он радостно рассмеялся. «Что ж, в честь моего уважения к принцессе Шигуань, я сегодня отпущу Сюань Юаня. Ладно, уходим».